Глава 14. Девицы и их воздыхатели. Илмар Орбас. По нравка рвал и метал, в прямом смысле слова. Ошметки приказа из столицы украшали пол и стол. «Нет, совсем страх потеряли. Решили, что мы тут штаны просиживаем, будто ничего не делаем». Он мерил кабинет быстрыми шагами туда-сюда, изрекал крайне неприличные слова и в целом имел весьма воинственный вид. Досталось даже кукушке за окном, которая старательно выводила свою песню. Одним словом, бесился. Кристоп, сложив руки на груди, стоял у двери. Видимо, на случай, если придется делать ноги, когда начальство начнет крушить мебель. Я занял менее выгодную позицию у стола пана Равки. Среди коллег бытует мнение, что свое рабочее место он нежно любит, поэтому разрушения ему не грозят. Надо было просто терпеливо выждать, пока начальник перестанет носиться по кабинету и начнет работать. Временами мне казалось, что у него в роду сплошные ведьмы, которые не оставили потомку метлу. Он бы чудно на ней смотрелся, летая в гневе под потолком. «Ну, а вы чего оба молчите?» Кристоп невольно вздрогнул. Задумался, да и ушел в мир грез. «Нельзя так. Надо присутствовать, иначе есть шанс получить выволочку». «А чего зря говорить?» — резонно заметил я. «Пришлют, так пришлют. Если он толковый, почему бы и нет?» «У нас хорошие специалисты», — засопел пан Равка. Хотел было махнуть приказом, но потом вспомнил, что разорвал его, и просто махнул рукой. «Орбас, или у тебя сомнения?» «У меня сомнений нет», — спокойно ответил я. «Но если это поможет ускорить расследование, то я буду только за». «Как его зовут?» — осторожно спросил Кристоп. «Мирдза, а ты где был, когда я зачитывал?» — буркнул пан Равка, плюхаясь на свой стул. «Здесь», — послышался ответ. «Но имени вы не назвали». Пан Равка посмотрел на меня, оставалось только кивнуть. Что правда, то правда. Мы много чего услышали, но не имя. Только поняли, что по распоряжению столичной ветви управления сюда направляется следовик-консультант с кучей всяких регалий, а с ним его люди. Задача у них — установить, есть ли в лесу еще нежить. После явления Мэша, в общем, очень правильное решение, потому что если нежить завелась хоть где-то и все пустить на самотек, то у нас начнутся большие проблемы. А Ельнису последних и так хватает. Пан Равка фыркнул, пробормотал что-то про жабьих бялтов, которые отняли весь разум, и шумно выдохнул. «Пан Эдгар Аспе, консультант из столичной ветви королевского управления. Тот самый, который выследил риженского вепря 5 лет назад». Я присвистнул. Однако это серьезно. Об этом тогда говорили все. Поднятый сумасшедшим некромантом вепрь держал в страхе целый город, а когда на него была объявлена охота, то начал творить просто полную дичь, уничтожая все, что попадалось под копыта. Я не видел отчетов, но знал, что некромант, поняв, что его вот-вот поймают, провел ритуал, слив свое сознание с сознанием кабана-нежити в надежде спастись. Именно благодаря Аспе ему этого не удалось. «Солидно», — прокомментировал Кристоп. «Давайте сначала его дождемся. Возможно, не так все плохо, как мы подумали». Пан Равка бросил такой взгляд, что мы резко перехотели продолжать разговор. «Нам-то ничего, будем работать. А вот ему это не слишком удобно. Потому что не прямо, но Аспе выше его по статусу. Работает напрямую с ветвью королевского управления. А нам спускают приказы еще через некую инстанцию. Получается какая-то ерунда. Это правда, если попытаться что-то додумать в поисках второго дна. Если же воспринять как прямой приказ, то все нормально. А мы уже немного двинулись, пытаясь везде найти подлог. Не очень такая ситуация, я прекрасно понимал, что пан Равка не в восторге. Когда сверху начинают чем-то распоряжаться, обычно грядут перемены. При этом далеко не факт, что это хорошие перемены. Что ни говори, но наше управление работает как часы. Нераскрытых преступлений у нас нет, дела не висят, да и план всегда выполняем, даже если план этот оказывается совершенно дурацким. Но мы тут не дураки». «Ладно», — выдохнул он. «Вы правы. Что-то я стал беситься по каждому поводу. Все это дрянь с углежогами. Давайте, парни, на проверку окраин. С западной стороны пришли сигналы об испорченных следилках. Я кивнул и поднялся с кресла. «Понял. Можно идти?» «Идите». Мы с Кристопом быстро вышли и направились к себе, чтобы собрать необходимые инструменты и запасные артефакты. «Как думаешь, Аспи метит на место нашего начальника?» — спросил Кристоп, ловко укладывая артефакты в рабочий чемоданчик. Эта мысль тоже крутилась у меня в голове, однако казалось, что это слишком уж невероятно. У Аспи сейчас положение выше и свободнее, зачем ему управление в Ельнисе? «Вижу по твоему лицу, что ты думаешь о том же», — заметил Кристоп. Я защелкнул чемоданчик. «Ты понимаешь меня без слов, дорогой друг. Пожалуй, будь ты девушкой, я бы на тебе даже женился». «Что?» — возмутился он. «И лишил бы всех паночек Ельниса моего общества. Зато сколько бы спас невинных дев», — подмигнул я. «В прямом и переносном смысле». Кристоп явно собрался в меня чем-то швырнуть, но я шустро выскочил в коридор и крикнул. «Догоняй!» «До окраины надо добраться побыстрее. Сейчас будет совсем не до шуток». «И не хотелось сегодня идти в таверну, а придется», — мрачно заметил Кристоп, оглядывая почерневшие и безвозвратно испорченные следилки. Я покрутил одну в пальцах и только покачал головой. «Черная магия, да еще такая, использованная на вытянутых жизненных силах. Хочется отыскать эту тварь, выкрутить руки и закопать в землю прямо на месте. Да еще сверху поставить могильный камень с начертанными знаками вечного сна. Я бы не погнушался оплатить услуги толкового некроманта». «Черная магия бывает разная. Есть варианты с использованием сил тех, кого призвали из потусторонья, а есть сил человеческих. Жертва должна быть либо недавно убита, либо вовсе жива, но под пытками. Я нащупал слабый след, поэтому, скорее всего, использовали эманации погибших углежогов суппа». Кристоп подошел ко мне, внимательно посмотрел, коснулся и поморщился. «Да уж, наши с ног сбились, но не могут понять, что происходит. Возможно, этот Аспа и правда хорошая идея». «Дай ловко руки, чтобы так и было. Потому что если где-то происходит что-то еще, а мы ходим как слепые щенки, то это вообще кошмар». Я нахмурился. «Хм, собственно, если слепые, то почему бы не прозреть?» Я сжал покореженную следилку и быстро обошел участок, на котором мы ее обнаружили. «Эй, ты чего?» Кристоп кинулся за мной. Я присел, коснулся пальцами земли, потер, снова нахмурился. «Так, если следилки жжет, значит, понимает, что мы его ждем. Поэтому надо попробовать поставить слепые ловушки. Те самые, которые затягивают слепок ауры, но при этом не вредят тому, с кого его стянули. Минус таких ловушек, кроме слепка, ничего не возьмешь. Плюс ее практически невозможно увидеть, даже если ты используешь черную магию. Создавать такую ловушку долго и муторно, но если влить свою силу и кровь, то можно ускорить процесс. И земля тут хорошая, сухая. Спрятать можно идеально, потому что сама ловушка внешне похожа на темно-серые крупинки. Если придать окраску еще темнее, то вообще идеальная маскировка». «Илмар, мне не нравится твое выражение лица. Ощущение, что надо будет делать то, что мне совершенно не понравится». «Слушай, ну будет у тебя не по любви, а по принуждению. В первый раз, что ли?» «Это ты вспоминаешь ту мерзкую командировку на озере Балангон, где была гостиница с пауками-оборотнями?» «Именно». Кристоп последовал за мной по пути, поминая злосчастную командировку очень нехорошими словами. «Да уж, вовек не забуду это жуткое местечко. Поспать тогда так и не удалось, но это не смутило, когда нам сообщили, что можно возвращаться. Готовы были бежать прямо до латрийской границы на своих двоих». После возвращения в управление я быстро отчитался Равке и изложил свой план. Он внимательно выслушал и кивнул. «Работай, Илмар. Чем быстрее, тем лучше. Что тебе нужно для этого?» Я прикинул наличие нужных инструментов, материалов. «Так, часть смогу сделать тут, но доработать лучше дома. Там стол, на котором удобнее подгонять составные ингредиенты». Что и сказал пану Равке. Он постучал пальцами по крышке стола и кивнул. «Действуй». Я вернулся в кабинет. Кристоп уже разложил контурные листки. Прежде чем начнем собирать состав, нужно проработать магический контур ловушки. Когда ты артефактор без магии, то необходимо работать в паре с магом, иначе просто не получится. Но если ты одарен сам, то дело обретет совсем другой поворот. Мы с Кристопом обладаем практически одинаковым магическим резервом, поэтому справляемся с поставленными задачами быстрее коллег, обделенных магией. Получилось управиться быстрее, чем я рассчитывал. Я отправил пока что сыпучую субстанцию ловушки в колбу, а саму колбу положил в сумку. «Так, все? Ты еще посидишь?» Кристоп кивнул. «Да, хочу подтянуть кое-что по отчетам. А еще полистаю архив. У меня ощущение, что мы встречались с чем-то подобным. Вот только оно крутится на краю сознания, а ухватить не получается». «Хорошая идея», — одобрил я. «Если что нароем, можно тогда запросить еще Равку. У него больше возможностей. Ну давай, удачи». Кристоп махнул мне и склонился над документами. Конечно, хорошо бы поскорее добраться домой, чтобы продолжить работу. Однако желудок намекал, что неплохо бы подкрепиться. В конце концов, ничего похожего на обед у меня не было, а организм искренне протестует, ему надо заправиться. На ум почему-то пришла стряпня Едвиги. Очень недурственная, кстати. Я уже успел понять, что при готовке она не использует зелий для усиления вкуса, а делает все простым, доступным способом, сохраняя свежесть и качество продуктов. Возможно, что-то осталось после вчерашнего ужина. Приободрившись крайне приятными мыслями, я по дороге взял пирожных. Едвигу надо как-то подкупить, не станет же она просто так кормить меня. И, насвистывая, отправился к лавке. Что в ней что-то не так, я понял сразу. Видимо, сработало предчувствие. То самое, которое обычно умудрялось очнуться за несколько минут до полного абзаца. Стоило шагнуть внутрь, как сумка едва не выпала из рук. Какой-то тип подозрительной наружности сжимал Едвигу в объятиях и пытался поцеловать. Внутри плеснуло что-то горячее, необъяснимое, срывающее все рамки. «Что здесь происходит?» — ледяным голосом спросил я. Едвига Торба. Итак, ситуация накалялась. Мне нравилось использовать широкую спину Илмара в качестве защитной стены, однако я прекрасно понимала, что тут долго не простоишь. Да и когда двое мужчин смотрят друг на друга и готовы мериться размером магического потенциала, то тянуть нельзя. Эдгар не привык отступать ни с женщинами, ни с работой. Появление Илмара — это конкуренция, которую можно приписать к пункту женщины. А значит, Эдгар, обнажив все свое ослиное упрямство и истинно козлиные намерения, продолжит крутиться рядом. Но мне этого не нужно. Совершенно не нужно. «Добрый день», — наконец-то произнес Эдгар, задумчиво осмотрев Илмара. «Прошу прощения, если мы немного смутили проявлением своих жарких чувств». «Не мы, а ты», — не смолчала я и, получив испепеляющий взгляд, снова юркнула за спину Илмара. «Так вот, я и говорю, мы», — не смутился он. «С Едвигой давно не виделись, при встрече не смогли сдержаться и заключили друг друга в объятия». «Не», — начала я, но Илмар легонько наступил мне на ногу. «Что ж, всякое может быть», — невозмутимо произнес он, таким тоном, что я чуть не поперхнулась воздухом. Такого я еще не слышала. Даже в тот раз, когда впервые увидела его тут. Вроде бы и спокойно говорит, но почему-то хочется спрятаться подальше. Или у меня уже после приставаний Аспы такая реакция. Или просто проблемы со слухом. «Я буду искренне благодарен вам, уважаемый пан, если в дальнейшем вы станете сдерживаться. Ваши порывы могут поставить клеймо на репутации честной девушки, и впоследствии придется с этим что-то делать». «Я с удовольствием сделаю», — похабно ухмыльнулся Эдгар. Я прищурилась, припоминая, в какой из баночек с мазями осталось слабительное в пастообразном виде. Дать в подарок, чтобы полностью прочувствовал мою доброту и любовь. «Не сомневаюсь», — тем временем невозмутимо ответил Илмар. «Тем не менее, не рекомендую даже думать, что бы вы с удовольствием сделали с моей девушкой». Лицо Эдгара вытянулось от удивления. «Вашей кем?» Я молчала только потому, что не могла произнести ни слова по причине потери дара речи. «В смысле, девушкой? Я что-то упустила? С какого вообще перепугу?» Очень хотелось ткнуть Илмара в бок и спросить, когда это я из свободной панночки умудрилась стать чьей-то. Но так как напротив стоял Эдгар, выяснять отношения было не время. К тому же Илмар взял меня за руку, а я, сжав его в ответ, улыбнулась от уха до уха. «Да, мы хотим пожениться». На этот раз сжали мои пальцы. Да так, что едва не затрещали кости. Я с трудом сдержала рвущийся из горла писк. «Эй, полегче! Ты первый начал!» Хотелось от души стукнуть Илмара, но сейчас это тоже было совершенно не к месту. Поэтому я продолжала улыбаться и показывать, что еще чуть-чуть, и я лопну от счастья. «Главное, отойдите, кто не хочет быть забрызганным». В полной мере оценить выражение лица артефактора не получалось, поэтому оставалось только предполагать, какое оно, глядя на Аспе. Судя по последнему, совсем не такое, с которым хотелось бы связываться. Однако смущаться Эдгар и не думал. «Едвига, что ты мне не сказала-то? Некрасиво вышло». «То есть я еще и виновата? Ну, получишь у меня». Он подошел к стойке, выложил деньги, забрал зелье и мази. Все это в молчании, которое было настолько плотным, что можно спокойно резать ножом. «Рад был увидеться и все такое», — сказал Эдгар невозмутимо. «Еще зайду». Проходя мимо нас с Илмаром, замедлил шаг, еще раз посмотрел на него. «Обязательно зайду». Я, которая уже было выдохнула, что незваный гость уходит, снова напряглась. Еще этого не хватало. «Проходи, здесь дует». Эдгар усмехнулся, послал мне воздушный поцелуй и вышел из лавки. Некоторое время мы стояли молча. Умом я понимала, что надо бы отмерзнуть и поблагодарить Илмара за помощь, пусть и такую неожиданную. Однако язык не поворачивался что-либо сказать, уж не говоря про то, чтобы шевельнуться. А надо бы, потому что я стою возле него и по-прежнему сжимаю руку. Это неправильно, это неразумно, так не должно быть. Я сильная и независимая женщина. Я с достоинством должна принимать помощь, но быть в состоянии защитить себя сама. Только вот почему-то ничего не получается. Стою и разве что ножкой не шаркаю. Так, Едвига, возьми себя в руки. Набравшись смелости, я подняла взгляд на Илмара, но тут увидела выбирающегося из-под стола Муриса. «Ах ты, хвост трусливый!» «Ты где был?» — возмутилась я. «Меня тут убивают, а ты спрятался!» «Сгущаешь краски», — не смутился он. «Я наблюдал из засады. Не показывай себя врагу и в случае, если ситуация станет критичной, хотел напасть из-под тишка». «Да что ты говоришь?» «А то и говорю», — фыркнул он и, прогнув спину, начал точить когти о торговую стойку. «Что маленький беззащитный котик может сделать против взрослого, половозрелого мужчины? Я же не тигр!» Я кинулась на Муриса, но Илмар успел перехватить меня. «Стоять! А теперь быстро рассказывай, что тут произошло, пока меня не было!» Охнув, я вцепилась в его руку, понимая, что рискую потерять равновесие и рухнуть носом прямо в пушистый кошачий зад. «Расскажу!» — выдохнула я. «А ты... это... спасибо за помощь. Только почему я твоя девушка?» «Надо было сказать, что парень», — невозмутимо уточнил Илмар, опуская свою сумку на стол. Я аж задохнулась от возмущения. «Нет, ну каков наглец? Нет, чтобы спокойно ответить, он еще и подкалывает. Ну, я тебе устрою». «Так, момент. Это ж не ему надо устраивать». «О, златовласая, что у меня в голове?» «Дай силы разобраться с мужчинами, которых одинаково хочется пристукнуть. Но Илмара нельзя. Он помог». Мурис подошел ко мне и начал тереться о ноги. «Едвига, мы кушать будем? Уже время». «Обед прошел, полдник еще не подвезли», — отрезала я. Однако Муриса такими вещами не смутить. Он свято считает, что вся эта терминология придумана биалтами и никак не отражает истинной сути вещей. «Поесть я бы тоже не отказался», — невозмутимо заявил Илмар. И я проследила взглядом, как на полку у камина перекочевала коробочка с пирожными. «О, ого! Кое-кто озаботился десертом? С чего бы это?» Впрочем, спрошу попозже. Здраво рассудив, что сейчас не время задавать вопросы, быстро принялась за готовку. У меня там есть рыба с овощами и салат с зеленью. Самое то, да. Пока человек голодный, диалог с ним не выйдет. Объект начинает раздражаться, огрызаться, кидаться тяжелыми предметами и вести себя как последняя сволочь. Поэтому стоит дождаться непосредственно приема пищи, немного подождать, пока насытится, и приступить к расспросам. В этом деле главное не допустить, чтобы объект откушал по самое не хочу, сложил ручки на пузе и прикрыл глазки. Тогда пиши пропало. Можешь перед ним отплясывать и жонглировать, а он, знай себе, будет сладенько посапывать. Поэтому едва мы сели, я некоторое время вела себя очень прилично и не приставала с разговорами. А когда уже собралась раскрыть рот, Илмар внезапно опередил меня. «Так что это был за тип?» И посмотрел с интересом. При этом не разобрать, то ли правда интерес, то ли там скрывается нечто иное. «Ну...» — протянула я, взяв кружку с вишневым чаем. «Ты верно подметил. Действительно тип. Мы из одного городка. Жуткий бабник. Но при этом бегает не за каждой юбкой, а четко выбирает себе жертву и ходит за бедняжкой, пока не дока... женится». Илмар откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. «Вот как. И часто женился?» «Дважды», — ответила я. «Супруги долго не прожили. Решил жениться в третий раз». «И выбрал тебя?» «Ты удивительно проницателен», — проворчала я, делая глоток. «Теперь приехал сюда работать, да зашел в лавку. И я действительно очень благодарна тебе за все». Илмар никак не отреагировал, явно думал о чем-то своем. Но потом все же сказал. «Значит так, побудешь моей девушкой до решения проблем с Дудолей и определения, что будем делать с лавкой». Я нахмурилась. «А тон-то какой! Словно я тут лавку в бордель превратила». Еще и взгляд бросил, что хочется плеснуть этим чаем прямо в физиономию. Плевать, что передо мной боевой артефактор. Тоже мне феодал недорезанный. «Не надо на меня так смотреть», — произнес Илмар, не меняя выражения лица. «Бедлам в лавке нам не нужен. Так мы исключим часть неприятностей, которые нам могут подкинуть». «Это какие?» — искренне удивилась я. «Думаешь, пан Дудоля решит меня соблазнить? Так я столько в жизни не выпью». Илмар поморщился. Нарисованная перспектива ему явно не понравилась. Важно только понять, наличием Дудоли или тем, что меня кто-то будет соблазнять. «Надеюсь, до этого не дойдет. Но, Едвига, ты же умная и практичная девушка. Нам сейчас нужно держаться вместе». Вроде бы говорит правильно, но почему у меня ощущение, что это не все? Правда, если Аспи опять заявится, то все же будет неплохо. Протянет руки, а по ним ему тут же дадут. Очень удобно. Единственное, у меня совершенно не спросили, хочу ли я прикидываться чьей-то девушкой. И это обидно. Умом понимаю, но сердцем принять не могу. Неужто я настолько плоха, что нельзя предложить побыть девушкой не только из практических мотивов? Я тряхнула рыжими кудрями. «Так, что-то совсем не о том думаю. Вариант пока годный. Пусть не по душе, но, будем откровенны, притязание Аспи мне не по душе еще больше». Встав из-за стола, я собрала тарелки и кивнула. «Да, ты прав. Значит, придерживаемся такой легенды. Ты мой парень, я твоя девушка. У нас любовь и кот, которого надо кормить». «Кормить будут сразу двое?» — восторженно уточнил Мурис. Я цыкнула на него, давая понять, чтобы помолчал. «Не об этом сейчас». Фамильяр мгновенно оскорбился и показал мне язык. «Никакого воспитания». «Годится», — донесся голос Илмара. «Пока что это лучший вариант. Я дам тебе артефакт, по которому можно будет передавать призыв, если этот господин явится еще раз». «Даст и даст. Хорошо». Кивнув, я пошла мыть посуду и размышлять о своей девичьей доле. Мурис засеменил следом. Он может сколько угодно умничать и фыркать, но все равно знает, что хозяйку оставлять в печали нельзя. Илмар, кажется, занялся работой. Во всяком случае, его совершенно не интересовало, что происходит вокруг. «Едвига, ну неплохо же вышло», — подал голос Мурис. «Зато этот козел тебя доставать не будет. И за лавку цапаться не станете. А кто вас вместе с Илмаром увидит, то и лишних вопросов задавать не будет. красивая пара. Увидит, видит, не видела. Мне внезапно стало не по себе. Мурис, а где Жужа?